То ли они специально косили под индейцев, то ли еще что. Но лагерь, в который мы попали, напоминал индейские селения всем. Вигвамами и каноэ из березовой коры, одеждой обитателей и неуловимым духом. Но внешне его обитатели, конечно, если не считать одеждой, не походили на индейцев. Рослые, светловолосые, хотя и загорелые, со светлыми глазами парни и девчонки. Их тут было человек 30, точнее не определишь, потому что непонятно, оставалось все ли здесь. «Привет!» — коротко сказал, подходя к нам сквозь расступившуюся толпу аборигенов, неожиданно невысокий парнишка. «Меня зовут Колин. Колин Малрой. Я тут вождь». Надо было слышать, как он это сказал. Вежливо, спокойно, почти приветливо, но подчеркнув одним тоном «Я тут вождь». Мне понравилось, хотя соседствовать с этим парнем я не хотел бы. У него на лице написано «Прирожденный реднек», как в США называют крутых белых фермеров, презирающих правительство, урса и не дураков подраться, и жадных до земли. «Я Олег», мне вдруг стало смешно, захотелось поднять правую ладонь и добавить «Хау». «Я просто иду со своими людьми зимовать на западные склоны Апалачи и не собираюсь тут задерживаться». Кажется, Колин немного смутился, но вида не подал, вместо этого уже вполне дружелюбно предложил. «Можете переночевать на наших землях и охотиться, а здесь пока можете встать лагерем». «Тут ваш постоянный лагерь?» — поинтересовался я. Колин помотал головой. «В общем-то нет. Через пару недель мы уйдем на юг, мы тут зимуем уже 4-й год. Этот будет 4-й», — уточнил он. «А вы были за Апалачами?» — спросил я. «Были и не раз», — сказал Колин. «Я потом расскажу, где вам лучше всего переваливать через горы». «Им надо быть осторожными», — вмешался широколицый парнишка, длинные волосы которого были завязаны в хвост, переплетенный кожаным ремнем. «Там Виндиха Вакатанка!» «Да нет никакого Виндиха», — отмахнулся Колин. «Пусть лучше остерегаются урса».